Для проведения ритуала Седрик выбрал одну из заброшенных комнат на втором этаже. Войдя туда, я уважительно хмыкнула, воочию убедившись в том, какой нелегкий труд проделала Айя, готовя для нас номера. Здесь было очень холодно и сильно пахло сыростью и плесенью. Грязные полотна рваной паутины висели по углам, словно величественные гобелены, и подрагивали от малейшего сквозняка. Единственное зеркало оказалось настолько запыленным, что отблески от зажженных свечей виделись в нем тусклыми огоньками. Я принялась растирать плечи. Меня начинала колотить мелкая, противная нервная дрожь. Нет, я верила, что Седрик ни за что на свете не причинит мне вреда. Но в этот самый момент навязчивое ощущение чужого внимания стало просто-таки невыносимым. Чей-то злой, немигающий взгляд сверлил мне затылок, заставляя пригибать голову в ожидании нападения. В висках ударили первые, пока еще не смелые молоточки пробуждающейся мигрени. Остальным, однако, не было никакого дела до моих переживаний. Кайл и Седрик занялись обычным и знакомым для них делом. Мой жених откинул ковер с пола в сторону и сейчас расчерчивал место предполагаемого вызова души покойной Аделины. А Кайл, в свою очередь, обходил комнату, что-то нашептывая себе под нос. После каждого шага с его пальцев падали тонкие зеленоватые нити, которые быстро впитывались в рассохшиеся скрипучие половицы. Странно, видимо, таким образом он пытался обезопасить нас от неприятностей, поскольку в прошлый раз подобные чары при ритуале не применялись. Не бездельничала и Дейла. Она стояла рядом с Седриком, держа в руках его сюртук, который он снял, чтобы не запачкать в меловой крошке, и пристально наблюдала, как пол покрывается вязью непонятных символов. Один Янор остался неудел. Впрочем, он не особо переживал по этому поводу. Мой горе-телохранитель очистил от ветоши ближайший стол и с удовольствием расположился на нем у самого порога, словно следя, не вздумает ли кто сбежать. Я прошлась быстро по комнате, но тут же на меня грозно цыкнул Кайл, которого, видимо, цок от моих каблуков сбивал с ритма заклинания. «Успокойся, Трикс», — поддержал его Седрик, на секунду отвлекшись от вырисовывания особо замысловатого символа. «Расслабься, все будет хорошо». Я была бы рада последовать его совету, но при всем желании не могла. Мои нервы звенели, как натянутые до предела струны. Только тронь пальцем, и с жалобным звоном они порвутся. Почему-то было очень страшно. Так страшно, будто я готовилась взойти на эшафот. «Ну вот». Седрик встал и довольно оглядел творение своих рук. «Безупречно». Затем обернулся ко мне. Я попыталась улыбнуться ему, однако в итоге у меня получился измученный жалкий оскал затравленного зверя, потерявшего надежду на спасение. «Трикс, ты чего?» Насторожился Седрик, наконец-то почувствовав мое отчаяние. Подошел ко мне и ободряюще приобнял. «Боишься?» «Да». Я не выдержала и уткнулась лицом в его рубашку. «Седрик, мне не по себе. Я даже не понимаю, почему, но... мне кажется, твоя затея ничем хорошим не закончится». «Верь мне», – прошептал он. Чуть отстранился и испытывающе посмотрел мне в глаза. «Все будет хорошо. Я обещаю». Я глубоко вздохнула. «Как? Ну как мне объяснить ему, что я ощущаю чье-то присутствие в комнате? Поневоле вспомнишь слова Аи о твари, скрывающейся в тумане. А вдруг она воспользуется удобной возможностью и поспешит занять мое место, пока моя душа будет витать между мирами? Сможет ли тогда Седрик выгнать ее?» «Не переживай», – напоследок сказал Седрик и поцеловал меня. «Странно, если раньше это ободрило бы меня, то теперь я ощутила глухое раздражение». Опять промелькнула мысль, что порой мой ненаглядный жених самым бесцеремонным образом использует меня для достижения собственных целей. И, кажется, на этот раз он забыл о мере. Между тем Кайл втащил в круг стул и смахнул с него пыль. Приглашающе похлопал по спинке рукой. «Занимайте свой трон, Беатрикс», – проговорил он. Из нашей компании он был единственным, кто еще соблюдал правила официального тона при общении со мной. Я еще раз вздохнула, словно пытаясь насытиться воздухом перед затяжным прыжком в воду. Зачем-то разгладила несуществующие складки на поясе платья и вступила в круг. Кайл заранее принялся зеленеть, по начальному опыту зная, какие именно неприятные детали содержит этот ритуал. Все то время, пока Седрик привязывал меня к стулу, бедный юноша гулко сглатывал слюну, из последних сил сдерживая тошноту. «А может мне выйти?» – жалобно прошептал он, когда Седрик закончил и покинул круг. «А то вдруг плохо станет, как в прошлый раз». «Нет!» – жестко отрубил некромант. «Кайл, как-никак ты боевой маг. Хочешь ты этого или нет?» Но ты достаточно часто будешь сталкиваться с кровью, так что привыкай. Я закрыла глаза, уже не слушая возражений несчастного мальчугана. В ушах поселился навязчивый звон, который усиливался с каждой секундой, и мною овладело странное оцепенение. Запястье, которое Седрик слишком сильно перехватил бечевкой, начали неметь. Кончики пальцев покалывало от недостатка кровоснабжения. Я почти не слышала слов заклинания, которое читал Седрик, стоя у меловой черты. Чудилось, будто я медленно погружаюсь в черную непрозрачную воду, не пропускающую никаких звуков. И вот, наконец, она сомкнулась у меня над головой небытием обморока. «Привет!» Я изумилась, услышав хрипловатый баритон, чей хозяин, к моему величайшему сожалению, был мне даже слишком хорошо знаком. «Себастьян? Что он делает здесь? И как успел добраться до этой гостиницы? Неужели я столько времени пробыла без сознания?» Эти вопросы промчались у меня в голове за долю секунды, пока я набиралась смелости открыть глаза. А то, мало ли, вдруг ритуал пошел как-нибудь не так, и моему телу был причинен непоправимый вред. Не зря ведь Себастьян сюда приехал. «Так и будешь жмуриться?» В голосе блондина скользнула ирония. Я осторожно приоткрыла один глаз. Затем, не удержавшись, распахнула оба, потому как оказалось, что я не лежу, а стою. Причем в совершенно незнакомом месте. Уж никак не похожем на номер провинциальной гостиницы, в которой слишком давно не было посетителей. Больше всего это место напоминало чью-то роскошную спальню. В камине уютно потрескивали поленья, рождая на стенах причудливый танец огненных искр. Под потолком плавал магический шар, отрегулированный таким образом, чтобы в комнате оставался приятный полумрак. Прямо напротив меня, на огромной кровати, застеленной мягким пушистым покрывалом, вальяжно разлегся Себастьян. Он задумчиво крутил между пальцев бокал с вином, терпеливо ожидая, когда я справлюсь с первой оторопью. Я опустила голову и оглядела себя, пытаясь найти на своем теле какие-нибудь следы проведенного ритуала, и тут же кровь резко прилила к моим щекам от негодования и стыда. Тяжело было описать тот наряд, в котором я предстала перед Себастьяном. Так, наверное, выглядело бы одеяние какой-нибудь невольницы или танцовщицы из гарема пририйского правителя. Тугой корсаж ярко-алого цвета почти не прикрывал грудь. Широкая юбка такого же насыщенного цвета при любом моем движении разлеталась на множество полосок, бесстыже оголяя ноги чуть ли не до бедер. На запястьях и щиколотках массивные золотые браслеты. «Тебе нравится?» Себастьян улыбнулся, когда заметил, с каким ужасом я разглядываю себя. Я была пока не в состоянии ему ответить. В этот самый момент я обнаружила, что в мои распущенные волосы заплетено великое множество золотых нитей. «Да, хуже положения не придумаешь». «Что?» – просипела я, силясь выдавить хоть звук из горла, перехваченного спазмом негодования. «Как? Почему? Я завертела головой, выискивая хоть какой-нибудь кусок ткани, в который могла бы завернуться, чтобы спрятаться от откровенно раздевающего взгляда Себастьяна. «О, не переживай, Беатрикс!» Наглец ехидно скалился, прекрасно осознавая, какие чувства меня сейчас терзают. «На самом деле, в данный момент ты не здесь, а сладко сопишь рядом со своим женихом. Так что успокойся, твоей чести ничего не угрожает. Просто мне очень хотелось увидеть тебя именно в таком виде. А то ты обычно носишь настолько строгие платья, что это сводит меня с ума от огорчения». «Как это я не здесь?» – переспросила я, пропустив мимо ушей сетование Себастьяна на мою манеру одеваться. «Но я не понимаю». «Это действие подвески, которую тебе передал Янор», – сказал тот. «Помнишь, однажды ты меня поразила необычным умением путешествовать вне своего тела, и я решил воспользоваться твоим даром. Подвеска – это своеобразный якорь, привязывающий тебя к моей спальне. Отныне каждый раз во время твоего сна ты будешь оказываться здесь. По крайней мере, это будет происходить до тех пор, пока на тебе этот подарок. А уж мое дело – придать твоей душе некое материальное воплощение. Все-таки общаться с красивой полуодетой девушкой намного приятнее, чем с трепещущим от малейшего сквозняка призраком». «Но я не сплю», – возразила я, чуть поморщившись от обычного развязного тона собеседника. «Вот как?» В глазах Себастьяна промелькнуло любопытство. Он поставил бокал на прикроватный столик, сел, скрестив на покрывале ноги, и кратко скомандовал. «Рассказывай, что там у вас происходит?» Я быстро ввела его в курс дела. Поведала про странный туман, каждый вечер наползающий с болот. Передала слова Аи о том, что в нем скрывается некая тварь, проникающая в сны. Не удержавшись, я также пересказала историю про свадьбу Аделины, которую услышала от девушки, при этом внимательно наблюдая за реакцией Себастьяна. Однако на его лице не дрогнуло ни единого мускула. Себастьян словно окаменел, слушая меня. «Так», – обронил он, когда я, наконец, закончила. Вскочил с кровати и прошелся по комнате, заложив за спину руки. Я не мешала ему. Вместо этого принялась с любопытством изучать обстановку его спальни. «Интересно ведь, вряд ли я когда-нибудь попаду сюда, будучи в своем обычном облике. Но, по крайней мере, я надеюсь на это». Но тут меня поджидало очередное разочарование. Комната была огромной, обстановка в ней роскошной и располагающей к расслаблению, но я не обнаружила ни одной вещи, которая так или иначе говорила бы о характере или привычках ее хозяина. Даже полка над камином оказалась девственно чистой. Ни статуэток, ни маги снимков родных и близких. Так, наверное, выглядел бы номер в каком-нибудь очень дорогом отеле. Даже книг не видно. Хотя, возможно, Себастьян полагает, что спальня создана только для отдыха. «Огу, для отдыха как же!» – скептически буркнул внутренний голос. «Скорее для постельных утех». В этот момент я увидела странное приспособление в изголовье кровати. Что-то очень напоминающее наручники, правда, обитые изнутри мехом. И густо покраснела, когда поняла, каким именно образом Себастьян их использует. Я поспешно отвела взгляд. Прекрасно знаю, что если Себастьян заметит мое волнение, то тут же воспользуется удобным моментом и примется всячески изводить меня своими пошлыми шутками и намеками. Да, он сказал, что я здесь в облике призрака, поэтому мне нечего опасаться, но некоторые сомнения в истинности его слов у меня все равно остались. Например, разве призраки могут ощущать пушистый ворс ковра своими босыми ногами, или же тяжелый терпкий аромат незнакомых благовоний, витающий в воздухе? Чудно. Я не выдержала и шагнула к камину, пользуясь тем, что Себастьян пока не обращал на меня внимания, занятый обдумыванием моего рассказа. Простерла над огнем ладонь и тут же с невольным возгласом одернула ее, когда одна из искр жгуче укусила меня. Надо же, больно. «В чем дело, Беатрикс?» Себастьян кинул на меня быстрый взгляд и изумленно изогнул бровь, заметив, что я трясу пострадавшей от моего любопытства рукой в воздухе. «Только не говори, что обожглась». «Вообще-то «Именно что обожглась!» – пробормотала я, рассматривая покраснение на ладони. Себастьян недоверчиво фыркнул и в один шаг преодолел разделяющее нас пространство. Я не успела даже отшатнуться, как обнаружила, что он стоит рядом. «Ну-ка, покажи!» – приказал он. Без спроса перехватил мою руку и развернул ее к свету, после чего замер, кусая губы. Я ничего не понимала. Я совершенно отчетливо ощущала, как пальцы Себастьяна сжимают мою ладонь. Более того, даже чувствовала, как от его рубашки приятно пахнет чем-то древесным. «Ничего не понимаю», – раздраженно прошептал он, повторив мои мысли, и посмотрел на меня. Я невольно вздрогнула. В такой близости глаза Себастьяна выглядели раскаленными рубинами из-за пламени камина, которое отражалось в глубине его зрачков. «Хотя в подобном побочном эффекте, вне сомнения, есть свои плюсы», – продолжил он, и его губы исказила на редкость противная усмешка. И в следующий миг привлек меня к себе, с легкостью преодолев мое сопротивление. «Себастьян, прекратите немедленно!» – прошипела я, упершись ему в грудь и пытаясь оттолкнуть. «Вы обещали!» «Вообще-то твое тело сейчас находится за десятки миль от меня», – резонно возразил тот и легко подхватил меня на руки. «Так что я не могу тебе ничего сделать. Если честно, понятия не имею, что происходит и как это получилось, но не стану упускать подобную возможность. Не волнуйся, я буду очень нежен». «Или тебе самой неинтересно поучаствовать в подобном эксперименте?» «Ни капли неинтересно!» – взвизгнула я, когда он сгрузил меня на кровать и прижал к ней всем своим весом, не давая отползти. «Себастьян, я Седрику пожалуюсь!» «И что ты ему скажешь?» – полюбопытствовал он, нависая надо мной и одной рукой легко удерживая обе моих. «Надо же, даже не представляла, что в его худосочном теле скрывается столько силы!» «Что тебе приснился эротический сон, в котором его начальник тебе нагло приставал? Хотел бы я посмотреть в этот момент на лицо Седрика. Обещай, что позовешь меня!» «Я же говорила, что не сплю!» Я чуть не плакала, не имея ни малейшего понятия, как выкрутиться из сложившейся ситуации. Свободная рука Себастьяна в этот момент скользнула по внутренней стороне моих бедер вверх, без особого труда, разжав плотно сомкнутые колени, и меня кинула в крупную дрожь. Можно сколько угодно убеждать себя, что на самом деле находишься в полной безопасности, но ведь я все равно обречена все почувствовать на собственной шкуре, так сказать. И чем тогда это будет отличаться от самого обычного изнасилования? То есть? В светлых глазах Себастьяна промелькнул интерес, и он чуть ослабил свою схватку. Подвеска могла сработать только в одном случае, если бы ты заснула. Получается, что не только. Я завозилась под Себастьяном, пытаясь выбраться, но он легко пресек мою попытку освободиться. Однако, хвала всем богам, больше никаких действий предпринимать не стал, ожидая моих объяснений. И я затараторила. Седрик решил провести ритуал некромантии. Ну, как тогда, в моем доме, когда расследовал убийство Флавия. Он подумал, что это будет самым легким способом узнать про события десятилетней давности. Мол, кто лучше всего расскажет о трагедии, как не сама Аделина? «Ритуал некромантии?» – переспросил Себастьян, и по его лицу пробежала легкая тень непонятного испуга. Он кашлянул и сухо поинтересовался. «Полагаю, на улице в это время стоял туман, так?» «Да», – я кивнула. В тот же миг Себастьян отпустил меня, откатился в сторону, и я мгновенно вскочила на ноги. В глазах все опасно потемнело от столь резкого маневра, но я не обратила на это внимания. Испуганным кроликом метнулась к двери, намереваясь бежать куда подальше. «Хватит с меня! Пожалуй, я теперь в жизни не останусь наедине с Себастьяном и эту проклятую подвеску выкину, чтобы он меня и во сне не достал!» «Дверь заперта!» Обронил Себастьян, пока я сражалась с нею, пытаясь выбраться наружу. «И ключ у меня». После чего с явным намеком похлопал по карману своих брюк. Я обреченно застонала и неохотно обернулась к своему мучителю. Но что он ко мне пристал? Ни за что не поверю, что он не может найти себе женщину, согласную выполнять любые его прихоти. Почему привязался именно ко мне? Или ему нравится надо мной издеваться?» «Не ершись, Беатрикс», — миролюбиво протянул Себастьян. «Не трону я тебя, не бойся». «Ага, как же, поверю я вам», — хмуро протянула я, настороженно наблюдая за каждым его движением. «А что тогда было до этого? Или вы на каждую женщину так набрасываетесь?» Себастьян промолчал, лишь негромко хихикнул от моего законного возмущения. Я насупилась пуще прежнего. Не понимаю, что такого веселого он увидел в этой ситуации. Мне, если честно, волком выть от отчаяния хочется. «Ладно, прости меня». Все еще улыбаясь, обронил Себастьян. «Я больше не буду». «Вы уже обещали мне это», — напомнила я и ехидно добавила. «Быстро вы забываете свои слова». «Мне тяжело держать себя в руках рядом с красивой девушкой», — вкрадчиво произнес Себастьян, и я закономерно зарумянилась. Впрочем, он практически сразу добавил, не обращая особого внимания на мое смущение. «Но хватит об этом. У нас есть более насущные вопросы. Меня весьма заинтриговала твоя история, Беатрикс. Интересно, что же вы раскопаете в итоге?» «А нельзя хоть немного приоткрыть завесу тайны?» – ворчливо попросила я. «Хотя бы расскажите, кто такая Аделина? Это вы ее убили?» «Нет». С какой-то странной интонацией, в которой я явственно услышала огорчение, ответил Себастьян. «Не я. Я ее и пальцем не тронул». «Ну так скажите хотя бы, что вас с ней связывало?» – взмолилась я. «Ты настолько плохого мнения о своем женихе и его таланте следователя?» Себастьян язвительно хмыкнул. «Я думаю, он вполне способен самостоятельно выяснить все, что нужно для раскрытия этого дела. И потом, Седрик все больше и больше удивляет меня. Так беззастенчиво использовать любимую девушку, буквально насильно заставляя ее участвовать в весьма малоприятном ритуале. Не думал, что он на подобное отважится». Я открыла было рот, чтобы со злостью опровергнуть его слова и попытаться выгородить своего жениха. Да, где-то глубоко в сердце у меня сидела эта заноза, и Себастьян своими словами лишь озвучил мое недовольство, но все равно. В конце концов, Седрик был вынужден так поступить, и в немалой степени по чужой вине. Не понимаю, зачем городить тайны на пустом месте, но я не успела сказать ни слова, как комната стремительно потемнела и закружилась в диком водовороте.